Князь Исаак лелеял красавицу как садовник, лучшую свою яблоньку для своего сираля, для того, чтобы по достижении цветущих лет она могла заступить место первой наложницы. Он любил ее страстно и несколько раз в день прихаживал к ней, сидел с нею и любовался ее прелестями. Иногда он дерзал святотатственными руками коснуться до ее ручки, но дева содрогалась и молила его, чтобы он удалился. Так Исаак каждый раз приходил к красавице с тайным преступным желанием и всегда удалялся без успеха. Ангел невинности хранил невидимо деву. Она, запертая в пышных комнатах, была подобна птичке, заколоченной в драгоценную клетку. Сидела в них подле оконца и смотрела на широкое раздольное поле, которое на несколько верст открывалось перед ее глазами. Так проводила дни она с самого младенчества в грустном заточении. Иногда приходили к ней беседовать прекрасные наложницы Исаака и разделяли с ней тоску. Она, как неясный сон, припоминала о летах младенчества, проведенных в родительском доме. Припоминала Москву, свою светлицу, няню-рассказчицу, тенистый сад. Об этих предметах часто любила мечтать, и мечты эти услаждали ее, убаюкивали сердце сладостным чувством. В них она забывала горесть, тоску и скуку одиночества. Так проходило ее младенчество. С наступлением юности она начала задумываться и мечтать о чем-то непонятном. Какое-то тайное желание по временам закрадывалось в ее девственную грудь и воспламеняло щечки ярким румянцем. Она не могла сама себе дать отчета, чего ей хочется, чего недостает, отчего томится сердце. И в таком раздумье садилась она подле своего заветного оконца, подымала белую занавеску и смотрела внимательно на заречье, на поле, испещренное цветами, на отдаленные деревеньки, рощи, на изгибы широкой сердитой Оки, которая, казалось, хотела подмыть стены чертогов Исаака. Часто глаза ее останавливались на позлащенных крестах церквей русских. В то время грудь ее теснили вздохи, глаза наполнялись слезами. Она помнила, что некогда ходила во святые храмы, молилась перед алтарем Триединого, помнила, как мать ее учила креститься и уже не могла никак привыкнуть забыть о Христе, как заставлял ее князь Исаак, не смела призывать в помощь Магомета, имя которого прославляли окружающие наложницы и служительницы, в особенности сам Исаак. Она не могла разрешить, отчего она чувствовала радость, когда призывала в помощь Христа Спасителя, Богородицу и Ангела-Хранителя, и напротив содрогалась и трепетала, когда вспоминала о Магомете. Людмила с благоговейным чувством взирала на Божий храм, стоявший недалеко от Оки в тенистой роще. С радостью внимала звону колокола, когда он призывал православных на служение в церковь, и с отвращением слушала слепого муэдзина, зывавшего однообразным «Аллага» Магометан на молитву. Истинная божественная религия, посеянная в младенчестве в ее сердце, неприметно, тайно управляла ее волею, чувством и разумом.